Глава 19. Не успели мы понять, что произошло, как на нас направили копья, взяв в полное кольцо. Вот ловушка и захлопнулась. Вместе с Инги материализовали черные руки, готовясь к борьбе, но никто не осмеливался сделать первый шаг. «Погодите», — вскинул руку Джан. «Они нас боятся». «Ага, по ним видно», — возмутился Ал. «Я серьезно. Они не хотят убивать, просто выполняют приказ, потому что эта дура нас боится», — продолжал дух. «Не вас, идиот», — вдруг дрожащим, но наглым голосом заговорила старушка. «А его», — не сводила с меня палец. «Это посланник бога тьмы». «Опять 25», — пробормотал я. «Ведь никому ничего не сделал». «Сейчас не сделал», — не унималась та. «Но в будущем, благодаря тебе, в центральный мир придет он. Тот, кто даровал вам силы, кто погиб за свою веру и жаждет отмщения. Бог тьмы уничтожит наш мир, низвергнет в пучину. На земле воцарится хаос, твари из иных вселенных придут к нам, чтобы поживиться свежей плотью». «Ого!» — выдохнул я. «Наизусть учили?» «Ник!» — одернула меня Инги. «Сейчас не самое лучшее время для дерзости». «Прости, просто не могу удержаться, когда заводят старую пластинку». «В темницу их!» — не выдержав, воскликнула бабка. «Народ, давайте без крови!» — попросил Джан. «На самом деле они мирные существа, поверьте». «Поверить?» — скривилась Инги, когда ящеры сжимали кольцо. «Ник, что думаешь?» «Наш командир ждала моего совета?» «Посмотрим, что будет. Думаю, темница помехой не станет». Мы одновременно вскинули руки. Тень исчезла. Рептилоиды заметно расслабились, но оружие не опустили. Вперед вышел их главарь и что-то прощелкал. «Говорит, двигаться в пирамиду. Нам придется пробыть в заключении до вынесения приговора», — пояснил Джан. «Какого еще приговора?» — возмутился Ал. «Мы же просто свалились в пустыню. Когда успели что-то натворить?» «Успокойся», — шикнула на него сестра. «Все наладится. Ник разберется». «О-о-о!» — недовольно протянул призрак. «Теперь надежды на наше спасение возлагаем на него?» Но ответить никто не успел, так как в спины не больно, но чувствительно подтолкнули копьями. «Надо идти», — напомнил Джан. «Они мирные, но очень нервничают». Мы подчинились и двинулись в сторону темного прохода. Нас вели извилистыми коридорами, вымощенными плитами. Иероглифы и примитивные рисунки тянулись от пола к потолку, и мне в голову вновь пришли мысли о Древнем Египте. У потолка висели небольшие желтые сферы размером с кулак. Именно они и являлись источником тусклого освещения. «Интересно, а мумии здесь встречаются?» — усмехнулась Инги. Я удивленно покосился на нее. «Да, Ник, я бывала в твоем мире и слышала россказни про пирамиды. Кстати, именно там и приходилось драться с монстрами, но совсем не теми, которых можно представить. А еще не только у вас есть подобные сооружения, но в этом ты уже убедился». Постепенно коридор опускался, и вскоре нас вывели в зал, в конце которого расположились три камеры с решетчатыми дверями. Несколько воинов открыли одну из них, и мы прошли внутрь. «Как-то маловато тюрьма», — заметил Ал, осматриваясь. «У них практически не бывает преступлений», — ответил Джан. «Это место предназначено для многоножек, с которыми мы дрались наверху. Эти твари часто досаждают местному населению». «Да они практически идеальное общество», — съязвил призрак, но его приятель оказался категорически не согласен с такой позицией. «Зря ты так о них. В отличие от жителей империи, Ящеры ведут аскетический образ жизни. Именно благодаря этому не происходит смешения культур и верований. Горожане издревле верили в добро и старались жить высокодуховно. Как мы видим, рептилии счастливы. Все, что я успел подсмотреть в их разумах, вызывает уважение. «Ага, зато жуков рвали голыми руками и зубами», — продолжал призрак. «Никто не идеален», — пожал плечами дух. «Как-то ты резко изменился в поведении. Тебе не кажется это странным?» — заинтересовалась Инги. «Такие, как я, подвержены окружающим мирам. Вот, покопался в их головах, и теперь прекрасно понимаю, почему нас изолировали». «Изолировали?» – чуть ли не закричал Ал. «Очнись, мы в тюрьме, нас посадили как уголовников и, скорее всего, казнят». «Сомневаюсь», – покачал головой тот. «Максимум, что сделают, выгонят в пустыню и не помогут». «Вообще-то их помощь нам очень нужна», – встрял в разговор я. «Тут уже ничего не поделать», – покачал головой Джан. «Остается только ждать». «Ждать? Нет, так дела не делаются. Ка в беде, неизвестно, что с ним сейчас происходит. Возможно, что давно погиб, а мы не в курсе». «Нет, такие мысли надо гнать прочь. С ним все в порядке. Жив, цел, но вполне возможно, что сидит в подобной каталажке, как и мы». «Ха, а может, он где-то здесь?» «Просто об этом не говорят. Специально не говорят». «В отличие от доверчивого духа, я не был столь оптимистичен. Уж сколько раз центральный мир доказывал, что может неприятно удивлять. Поэтому необходимо действовать. И для начала поговорить со старухой. Уверен, она может поведать много интересного». Прошло около часа, но ничего не изменилось. Мы сидели в подземной камере. В зале выхода стояло двое ящеров с копьями и полная тишина, за исключением волнующегося призрака. «Может, я сам выйду и поговорю с ними?» – предложил он в сотый раз, подходя к решетке. «Санек вон может пойти со мной переводить», – кивнул на Джана. «Вы ж знаете, нам ничего не стоит». «Успокойся», – устало повторила Инги. «Или тебе самому перевести, что от этого будет только хуже». «Да что они сделают?» – удивился тот. «Вы с Ником когтями порежете, нам с Саньком вообще плевать на эти большие зубочистки. Ади уж как-нибудь вытащим». «А ты уверен, что вытянешь бой?» – скривилась Инги. «С червями не особо получилось». «Там были проблемы». «А здесь не будет? Просто хочу заранее знать, откуда вытаскивать твою шкуру». Призрак недовольно запыхтел, но промолчал, бросив взгляд на сторожей. Рептилоиды совершенно не смотрели на нас. Казалось, что новых пленников они не замечают. Выпрямившись по стойке смирно, два ящера смотрели перед собой. Но я был уверен, что они слышат каждое наше слово. «Так, есть мысль», – отошел в самый дальний угол и заговорил намного тише. «Инге, ты со мной?» Девушка уже все поняла и покачала головой. «Нет, будет слишком заметно. Нас пятеро. И если двое пропадут, то точно схватятся. А так сможем хоть недолго разыграть спектакль». «Вы о чем?» – Дилария также понизила голос. «Свалить хочет», – хмыкнул Ал. «Только не пойму, зачем». «Старуха, она знает про Ка. Я должен с ней поговорить». «Кто б сомневался». «Только помни, что они мирные существа», — на всякий случай прошептал Жан. «Никого не убью, если это не потребуется», — заверил его и прислонился к стене. В ту же секунду растворился в тенях, пляшущих от тусклых сфер, и выскользнул наружу. Рептилоиды даже мордой не повели, когда промелькнул возле них. Не задерживаясь, помчался вверх по коридору. С тех пор, как нас пленили, наверху ничего не изменилось. По площади, где взяли под конвой, сновал местный народец. От плит исходило все то же свечение. И, как я понял, у горожан не было разделения на день и ночь. Как они жили в таком режиме, я не представлял. Но раз достигли прогресса, если доверять словам Джана, то вполне себе припеваючи. Где находятся апартаменты шаманки, не знал, поэтому выскочил на площадь в надежде, что она все еще там. Ошибся. Собственно, что человеческой бабке делать среди рептилоидов? Лишний раз лучше не показываться. Хотя тут ее уважали и боготворили. Видимо, есть за что. «Она в пирамиде», — послышался вкрадчивый голос тени. «На самой вершине». Развернулся и поднял взор. Сооружение выпирало из скалы, и наконечника пирамиды не наблюдалось. Но если тень говорит, значит, стоит прислушаться. Вот только как туда взобраться? Метнуться по наклонной стене? Могут заметить. К тому же просачиваться сквозь камни я еще не научился в должной мере, а наверху никаких проемов не заметил. Значит, надо проследовать внутрь и найти лестницу, что я и сделал. Однако в самом здании не встретил никаких коридоров, ведущих наверх. Пришлось осмотреть почти все, но пути вели либо в подобие казарм, где сидели рептилии и о чем-то общались на своем смешном языке, либо в подземелье. И только узкая шахта, которая пробивала толщу каменных плит неподалеку от входа, вела вертикально вверх. Неужто старуха поднималась тут? Каким образом? «Немедли», — напомнила о себе тень, и тогда почувствовал усталость. «Скоро силы покинут меня, и я не смогу прятаться». Скользнув по стене, оказался в шахте и метнулся к вершине. Редкие светящиеся сферы лишь усиливали уверенность, что шаманка находится где-то там, иначе зачем здесь подсвечивать? И вот я вырвался в небольшую комнатку, где заканчивалась шахта. Все те же исписанные плиты, тусклое освещение. Но помимо этого, внутри витала сладковатая дымка, исходящая из нескольких чаш, висящих на стенах. В центре сидела старуха с закрытыми глазами. «Я ждала тебя», – пробормотала она. Почему-то не удивился, вышел из тени и присел напротив. В комнате никого, кроме нас, не находилось. Как ни странно, но женщина не кричала, а вела себя вполне спокойно. «Землянин с глазом бога тьмы, о тебе говорится в пророчестве», – шаманка приподняла веки и взглянула одурманенным взглядом. «Понятия не имею, о чем вы», – ответил я. «Никогда не слышал об этом пророчестве». «Неудивительно, ведь тебя ведут по неверному пути». Сладковатый привкус дыма становился все приторней, отчего защипало в глазах. «Не понимаю, хотите сказать, что моему другу не нужна помощь? Ка здесь не появлялся и все чистой воды ложь?» «Я этого не говорила. Малыш приходил», – кивнула та. «Мы помогли ему, ведь он чист душой, в отличие от тебя». И вот тогда вперилась острым взглядом. «Да что я вам сделал?» – начинал понемногу злиться. «Все, о чем прошу, укажите, куда направился наш друг, дальше мы сами разберемся». «Нет, нет, нет», – покачала головой шаманка. «Ты так ничего и не понял». С этими словами она взмахнула руками, отчего серая дымка стала плотнее и окутала нас со всех сторон. В ту же секунду подо мной разверзлись плиты, и я полетел вниз, тщетно пытаясь справиться со своими силами. Они совершенно меня не слушались. Падение оказалось не из приятных, но терпимым. Поднявшись, прокрутился на месте. Всюду густой туман, под ногами сырая и выжженная земля. Даже ветки хрустят. В воздухе витает запах гари и крови. Это не к добру. Куда меня закинули? Похоже на поле боя. И стоило так подумать, как туман рассеялся, открыв устрашающее зрелище. Передо мной, куда ни брось взор, дымились остатки деревьев и домов. Далекая равнина, некогда благоухающая, превратилась в бойню. Сырое небо с огромнейшей черной трещиной посреди облаков, откуда сыпались всевозможные твари, крылатые и бескрылые, с большими головами, руками и когтями. А на земле сражались люди. Разноцветные вспышки магии не исчезали ни на секунду. Ветер разносил боевые крики и просьбы о помощи. Но монстры продолжали напирать и останавливались. Внезапно спину прожгла острая боль. Резко обернулся и обомлел. Передо мной стояла Лесла. Но не та, какой ее знал прежде. Девушка изменилась. Черный плотный доспех облегал ее тело. Мелкие щитки, словно змеиная чешуя, полностью скрывали от ударов. А в груди зияла небольшая сквозная дыра. Глаза Леслы полыхали адским пламенем, а в руках она сжимала длинное копье, с которого стекала кровь. Готов поспорить, что моя. «Ты бросил меня, Ник», — злобно прошипела девушка. «Как ты мог?» Я попятился. В груди неприятно сжалось сердце, а к горлу подступил комок. «Слабак!» – внезапно усмехнулась Лесла и ударила копьем. Но лезвие замерло у самого моего лица. За секунду до этого невольно зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел громадную руку, объятую черной дымкой. Именно она и держала клинок. «Здравствуй, Никита!» Послышался знакомый голос. Посмотрев влево, увидел высокую тень с дьявольской клыкастой улыбкой. Стоило посмотреть ей в глаза, как дымка колыхнулась и спала, обнажая лицо. «Удивлен?» – спросил улыбающийся Скел и тут же отпустил копье, которое со смачным хрустом пробило мою голову. Но вместо резкой боли почувствовал лишь мощный толчок, отшвырнувший назад. Упав на спину, покатился по склону, испещренному трещинами и пронизанному острыми камнями, которые набили мне бока. Все продлилось не больше 10 секунд. А когда скатился и с трудом присел, то вновь оказался посреди густого тумана. Пошевелил рукой и наткнулся на что-то теплое. Посмотрел вниз и чуть не подпрыгнул на месте. Рядом лежала человеческая рука. Женская. Дымка медленно рассасывалась, открывая девушку. «Ник!» – прохрипела Дилария. Глаза чуть из орбит не вылезли, когда увидел подругу, лежащую в полуметре от меня. С губ стекала темно-алая кровь. Единственная уцелевшая рука с трудом тянулась ко мне. Ди была обезображена. На лице несколько глубоких порезов, от которых уцелел лишь правый глаз. Левая рука, отрубленная по локоть, валялась неподалеку. Но самое страшное, что у девушки отсутствовали ноги. Я увидел ее внутренности, вывалившиеся в пепел и грязь, отчего чуть не вывернула. Дилария закашлялась, изо рта пошла кровавая пена, а через секунду замерла, смотря на меня мертвым взглядом. Не удержавшись, вскочил на ноги. Теперь мы находились на голом поле. Торчали сгоревшие ветки. Пепел медленно осыпался на потрескавшуюся землю. Вокруг лежали тела растерзанных друзей. Я смотрел по сторонам, а по спине пробежали мурашки. Страх сильнее сжимал сердце, а рвота так и просилась наружу. Обгоревшие трупы, все как один, смотрели в одну точку. На меня. Внезапно сверху ударил гром. От неожиданности и расшатанных нервов не удержался и дрогнул, упав на землю. А когда поднял взор, то готов был заорать от ужаса. Надо мной висела та самая трещина, разорвавшая небеса, и из нее смотрели два огромных, пылающих пламенем глаза. Бог тьмы. Я точно это знал. Вот так вот больше никто не может появиться. Чудовище, силы которого даровало мироздание, пришло вернуть их. И моя тень не заставила ждать. Боль разорвала грудь, а следом за этим услышал треск и хруст костей. Черный сгусток вырвался из меня, пробив тело, и устремился к своему настоящему хозяину. А я не мог даже завыть от боли. Из глотки донесся лишь приглушенный хрип, после чего упал на спину, понимая, что больше никогда не поднимусь. «А-а-а!» – вскочил на месте с диким криком. Оказалось, что никуда я и не падал. Передо мной сидела седая шаманка и с наслаждением смотрела на мой перепуганный вид. «Что такое?» – озирался по сторонам. «Ты видел?» – зловеще прошептала та. «Знаешь своих врагов». «Каких нахрен врагов?» – взорвался я и вскочил на ноги. «Ты одурманила меня...» Но не успел договорить, как старуха взмахнула рукой, и на мою грудь обрушился тяжелый удар. Невидимая сила оттолкнула назад в противоположную стену. Чувствительно приложившись затылком, сполз на пол. Несколько секунд в голове стоял гул, а перед глазами плясали веселые искорки. Комната поплыла. «Зараза, а эта тетка не так проста, как кажется». «Вставай, ученик теней!» Насмешливо произнесла шаманка. «Ты оказался слишком слаб даже для меня». А вот это было обидно. «Я готовилась к смерти, но ты не способен причинить мне вреда». «И не собирался», — прошипел от обиды и боли. «Еще раз повторяю, мы просто ищем друга и совершенно не собираемся с вами драться. Покажите, куда он направился, и мы уйдем». На мгновение та задумалась, сверля пристальным взглядом. «Я показала тебе скрытую правду, но ты отказываешься в нее верить. Однако, — прищурилась, — семя сомнений проросло давно, еще до нашей встречи. Ты сам понимаешь, что дорога теней не доведет до добра». «Не прошло и полутора лет, как я тут», — ответил ей. «Но за это время мы спасли сотни жизней и предотвратили множество бед». «Предотвратили?» – усмехнулась та. «Неужели? И какие?» Только я хотел раскрыть рот, как запнулся. А действительно, Скел убил директора школы страха, но клоны теней все равно оказались на свободе, да еще собираются нам мстить. Мы проредили десяток, уничтожили нескольких главарей, но остальные живы. И остается только ждать, когда они соберут новый состав. А древние боги, которых вызвали в поместье Дарае... Да, мы не допустили, чтобы призвали всех, но один все равно прорвался на свободу. Черт возьми, до того же Итикана Дуэна не можем найти и остановить. «Охренеть!» – беспомощно выдохнул я. «Получается, что бы мы ни делали, все работало в полсилы. Практически ни единого важного дела так до конца и не довели». «Вот и хорошо», – голос старухи прошелестел в клубящейся дымке, словно шипение змеи. «Ты понимаешь». Не собирался отвечать на подобные провокационные вопросы. Да старуха и не нуждалась в ответе, она будто смеялась надо мной. «Куда направился Ка?» – твердо спросил я. «Пойдем со мной, я покажу». Она кивнула на шахту и первой шагнула вниз. Но, вопреки ожиданиям, не ухнула вниз, а стала медленно опускаться, будто встала на невидимую платформу. Подойдя ближе, заметил на ее стопах слабое свечение. Неудивительно, что рептилоиды ее почитают. Шаманка явно была сильным магом, и я очень надеялся, что нам не придется с ней схлестнуться в битве.